По возвращении в город мы недолго оставались в летнем дворце, но нас перевели в зимний, в покое, которое занимала прежде императрица Анна. Бывшее помещение герцога Курлянского было предназначено князю Репнину и Чеглакову. Эта близость помещений повела к тому, что они стали играть в азартные игры, страсть которым царила в то время. Кавалеры, чтобы польстить им, с ними играли. Чеглакова любила выигрывать и сердилась, когда проигрывала. Эта игра ее поссорила со всеми, а раз поссорившись, она ничем не пренебрегала, чтобы повредить. И так как императрица ее охотно слушала, то она поносила последними словами тех, кого не любила. От природы она всех ненавидела. Они с мужем состояли всецело из желчи. И так игра сделала то, что она за эту зиму повредила многим и впоследствии добилась удаления всех, кто ей не нравился. Эта зима все же была довольно приятна. Я скучала меньше прежнего. Мой дядя, принц-епископ Любекский, почти постоянно находился в покоях великого князя, где, кроме того, бывало множество молодежи, которая только и делала, что прыгала и скакала. Часто великий князь приходил с ними со всеми в мои внутренние апартаменты, и бог весть, как мы скакали. Самые бойкие изо всей компании были тогда граф Петр Дивьер, Александр Гильбоа, князь Александр Голицын, князь Александр Рубецкой, Сергей Салтыков, князь Петр Репнин, племянник того, что был при великом князе. Он был лишь гвардейским офицером, но был вхож благодаря покровительству дядюшки. И много других, старшему из которых не было 30 лет. Оттого жмурки были в большом ходу и часто плясали сплошь весь вечер. Или же бывали концерты, за которыми следовал ужин. Дивьер Петр Антонович, 1710-1773, внук португальского еврея, крестившегося в Голландии. Отец его был на русской службе с 1697 года, дослужился до генерал-полицмейстера, женился на дочери Меньшикова. Петр Дивьер с 12 лет был определен пажем к царевне Анне Петровне, герцогине Галштинской, которую сопровождал в Киль в 1727 году. По ее кончине поступил офицером в Галштинскую армию, затем назначен камер-юнкером герцогу Галштинскому. В 1737 году вернулся в Россию и служил в армии. С 1744 года камергер в чине бригадира. По восшествии на престол Петра III, расположением которого пользовался, получил разом ордена святой Анны, святого Александра Невского, святого Андрея Первозванного и произведен генералом шефы. По изложении Петра III вышел в отставку, жил в деревне. Голицын Александр Михайлович, 1718-1783, младший сын фельдмаршала и сам генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны и Первой турецкой войны при Екатерине II, разбил Караман-пашу и Молдаванджи-пашу, при его участии взяты Хотин и Яс. Салтыков Сергей Васильевич, 1726. Посланник в Гамбурге, Париже и Дрездене. С 1752 камергер великого князя Петра Федоровича. В 1754 году послан в Стокгольм с известием о рождении наследника престола великого князя Павла Петровича, отцом которого часто называют Салтыкова, и с тех пор в Россию не возвращался, исполняя различные должности за границей. Все это привлекало даже придворных большого двора. В один прекрасный день этой зимы императрица пришла фантазия велеть всем придворным дамам обрить головы. Все ее дамы с плачем повиновались. Императрица послала им черные, плохо расчесанные парики, которые они принуждены были носить, пока не отросли волосы. Городские дамы получили приказание не являться ко двору иначе, как в таких париках, надетых поверх их волосов. Они были наряжены еще хуже придворных дам, и их волосы под париками поднимали эти последние, а у придворных дам с бритыми головами парик был, по крайней мере, ближе к голове. Так как императрица велела себя обрить, как и других, что и послужило поводом произвести ту же операцию над всеми ее дамами, я думала, что наступит моя очередь. Чеглакова, которая ее перенесла, все же доложила мне, что императрица меня от этого избавляет, ввиду того, что мои волосы только что отросли, так как после болезни, перенесенной в Москве, Волосы мои выпали, голова была гладка, как ладонь.